И что же вы мне покажете? То, ради чего вы сюда приехали. Ребус, недолго поразмыслив, двинулся следом за Баркли. «Дункан, а это далеко?» — спросил он, поравнявшись с парнем. Баркли молча помотал головой, продолжая идти вперед решительным и размашистым шагом. «Вы много времени проводите в лесу?» «Сколько могу?» «И в других лесах тоже бываете?» «Я собираю природный материал всюду». «Природный материал?» «Ветки, коряги, корни». «И в районе лоскутного родника?» Баркли, обернувшись, посмотрел на Ребуса. «Что в районе лоскутного родника?» «Вы там бывали?» «Да нет». Баркли вдруг остановился, да так неожиданно, что Ребус чуть было на него не налетел. Глаза молодого человека расширились, он хлопнул себя по лбу. Ребус обратил внимание на его покрытые синяками и шрамами пальцы, типичные руки мастерового. «Господи боже!» — воскликнул Баркли. «Так вот, что вы подумали!» «И что же, по-вашему, Дункан?» «Вы думаете, что это сделал я? Я!» «Неужели?» «Матерь Божья!» Баркли покачал головой и снова еще быстрее двинулся вперед. Ребус с трудом поспевал за ним. «Да я просто хочу узнать, из-за чего вы повздорили с Тревором Гестом?» — произнес он в промежутке между двумя глубокими вдохами. «Проверка старой информации. Вот из-за чего я здесь». «Но ведь вы считаете, что это моих рук дело». «А в действительности?» «Нет». «Тогда и беспокоиться не о чем». Ребус огляделся, не совсем понимая, где они находятся. Он мог вернуться обратно, идя по следу автомобильных шин, но не знал, найдет ли место, где надо свернуть, чтобы выйти на луг и дальше к цивилизованному миру. «Поверить не могу, что вы так думаете», — горестно проговорил Баркли, качая головой. «Я даю новую жизнь дереву. Мир природы для меня все. Но ведь Тревора Геста нельзя превратить в вазу для фруктов». «Тревор Гест был животным», — безапелляционно заявил Баркли и снова внезапно остановился. «А разве животные не часть природы?» — поинтересовался Ребус, с трудом переводя дыхание. «Вы же понимаете, что я имею в виду». Он обвел взглядом лес. В Скотсмене было сказано, что он сидел за кражу со взломом, изнасилование, склонение к половому акту. Баркли, не обращая внимания на слова Ребуса, продолжал. «Его упрятали, потому что, в конце концов, уличили. Шило в мешке не утаишь. Но он задолго до этого вел себя, как животное». Баркли снова двинулся вглубь леса. Перевалив через вершину холма, они начали спускаться вниз. Ребус пошарил глазами в поисках чего-нибудь похожего на оружие, наклонился и поднял с земли палку, но когда попробовал на нее опереться, она с треском сломалась, оказавшись совсем гнилой. «Так что вы собирались мне показать?» — спросил он. «Еще одну минуту!» Для наглядности Баркли поднял вверх указательный палец. «Послушайте-ка, я ведь даже не знаю, кто вы такой». «Меня зовут Ребус. Я инспектор уголовной полиции». «Знаете, я ведь общался с вашими, ну, когда это случилось. Пытался привлечь внимание к Тревору Гесту, но все без толку. Я тогда был подростком и считался парнем с чудинкой. Жители Колстрима подобны большому племени, инспектор. Если не вписываешься в него, очень трудно притворяться, что ты его часть». «Может быть, и так», — согласился Ребус, хотя в действительности хотел спросить, «о чем ты, черт возьми, толкуешь?» «Но сейчас стало получше. Люди видят вещи, которые я делаю, и могут рассмотреть в них искру таланта». «А когда вы перебрались в Келсо?» «Вот уже третий год, как я здесь». «Вам должно быть здесь нравиться?» Баркли посмотрел на Ребуса, и на лице его промелькнула едва заметная усмешка. «Пытаетесь поддерживать разговор, да?» «Потому что нервничаете». «Я не люблю играть в игрушки», — отрубил Ребус. «А я могу сказать вам, кто любит. Тот, кто выставил на обозрение эти трофеи у лоскутного родника». «Вот тут мы сходимся». Ребус вдруг зацепился штаниной за какой-то сук и чуть не упал. «Смотрите под ноги», — не оборачиваясь, бросил Баркли. «Спасибо за совет», — отозвался Ребус, ковыляя за ним. Вдруг парень опять резко остановился. Перед ними была изгородь, за которой на склоне холма стоял современный дом с верандой. «Ну как? Правда хороший вид?» — спросил Баркли. «Красивый пейзаж и полный покой. Сюда можно проехать только через лес». Он указал пальцем на следы шин на мху, затем повернулся к Ребусу. «Вот тут она умерла». Я встречался с ней в городе, разговаривал. Когда это произошло, мы все были в шоке. Он пристально всматривался в Ребуса, который пока не понимал, о ком речь. «Мистер и миссис Уэбстер», — произнес он свистящим шепотом. «Сам-то он умер позже, а вот жену его убили здесь». Указав пальцем на дом, он добавил «в нем». У Ребуса пересохло горло. «Мать Бена Уэбстера?» «Ну, конечно, это она. Летний дом в приграничье». Он припомнил фотографии из папки с документами, собранными Мэри. «Так ты утверждаешь, что ее убил Тревор Гест?» «Он объявился здесь за несколько месяцев до того и смылся сразу после убийства. Некоторые из его дружков-собутыльников говорили, что он дал дёру, потому что влип в какую-то историю с полицией в Ньюкасле. Он часто цеплялся ко мне на улице. Говорил, что раз у меня длинные волосы, значит, я должен знать, где можно достать наркоты». Парень помолчал. «А потом как-то раз я был по делам в Эдинбурге. Мы с приятелем зашли в паб, и я его увидел. Тогда я говорил копам, что, по-моему, он убийца. Мне кажется, это вообще никого не интересует». Он посмотрел на Ребуса тяжелым взглядом. «Ничего вы не расследуете». «Так ты увидел его в пабе и...» Голова у Ребуса кружилась, в ушах звенела. «Не стану скрывать, я действительно набросился на него и сделал это с радостью. А потом, когда узнал, что его укокошили, еще больше обрадовался. Ведь справедливость восторжествовала».